Потому, что тело Туньши является корнем всех зол этого мира. Все, что несет угрозу этому миру, должно быть уничтожено. Лишь так династия великого императора могла защитить свое положение и статус. Как ты вообще можешь сравнивать меня с пожирателем империи? Фыркнул Ченинь. Старший брат, ты слишком идеализируешь великого императора и его династию. Великий монарх Туньши имел достаточно силы, чтобы свергнуть их, но он не смог этого сделать, так как был одинок. Никто не помог ему. Если бы он не спешил и основал свою секту, а затем тщательно развил ее и умел договариваться, думаешь, на него вот так бы стала нападать династия великого императора? Спросил Ченинь. Следуя логике второго брата, я должен заключить мир с Сюань Юанем, а затем объединиться с другими высокомерными выскочками, чтобы действовать с ними заодно, так что ли? Презрительно спросил Ченинь. Нет, Сюань Юань – это человек, который никогда не предаст своих союзников. Если мы сможем заключить мир, то это только принесет нам пользу и не причинит никакого вреда. Только посмотри на ситуацию с Шигуань. Ради нее он в одиночку пришел в нашу Северную империю без страха и колебаний. Он бесстрашно столкнулся с давлением императорского дворца и даже осмелился спорить с ним. И хоть у него есть покровительство демона ужаса, но одних этих его действий достаточно, чтобы понять, что он за человек сам по себе. Ченинь почувствовал, что слова Ченьиня была весьма логичным. Кроме того, он хорошо знал, что его брат умел отлично разбираться в людях. К сожалению, уже слишком поздно. В этой жизни я лишь могу быть врагом Сюань Юаня. Этот человек разрушил половину всего труда моей жизни. В моей душе уже осталась тьма, которую невозможно удалить, если я не избавлюсь от Сюань Юаня. Она постепенно затмевает мой рассудок, подавляет силу, и в конечном итоге я просто исчезну в ней. Вздохнул Ченинь, глядя на столб звездного света вдали. В вопросе с Сюань Юанем он просто не мог пойти на попятную. Ченьянь также издал вздох, покачав своей головой, и больше не стал ничего говорить. Он также понимал все это. Если Ченинь действительно смог бы избавиться от этой тьмы в своей душе, руководствуясь исключительно здравой логикой, его воля непременно бы стала угасать. В результате, его сила также стала бы ослабевать. Он прекрасно понимал все это и поэтому не стал больше ничего говорить. «Ладно, пойдемте в направлении того звездного света. Когда мы встретимся с Сюань Юанем, я должен полагаться на вас, чтобы убить его и наконец закрыть этот вопрос». Очевидно, что в душе Ченинь все еще опасался демона ужаса. Если он лично не нападет на Сюань Юаня, то логично, что и демон ужаса не станет трогать его, поэтому было бы неплохо заставить других спровоцировать демона ужаса. «Да, сэр». Затем два брата взялись за руки, и мощная аура вырвалась наружу, которая не позволяла зверям вокруг навредить им, не говоря уже о том, что за ними следовала группа мощных воинов в сфере бессмертного. Постепенно небо начало светлеть, и звездное сияние также стало ослабевать. Сюань Юань быстро впитывал звездную ци, используя напиток Тиньшуан для усиления этого эффекта, и за одну ночь полностью укрепил точку Синьюи, достигнув великого совершенства в области позвоночника. В это время Сюань Юань встал со своего места и открыл глаза, которые напоминали глаза черного дракона, а его тело окружала аура, которая делала его похожим на настоящего черного дракона. В это время в его душе появилось небольшое беспокойство. Осталось всего две скрытые точки черного дракона, после этого он сможет попытаться поглотить эликсир черного дракона. Таким образом, его битва воли была не за горами. Ладно, это не важно, лишь солдат можно остановить, а вода способна проникнуть даже через почву. Так что сначала сосредоточимся на получении чайного древа Виньву. Сюань Юань посмотрел вдаль. Вокруг все еще было множество камней хаоса, но ци стало более плотной, что означало, что чайное древо было где-то недалеко. Пошли, мы уже недалеко от того места, где растет чайное древо Виньву. Глава 381. Хребет Черных Гор. Сияние солнца ознаменовало начало рассвета. Сюань Юань бесстрашно шел впереди группы, излучая огромную силу. В настоящий момент его сила достигла 25 имперских драконов. Очищая скрытые точки черного дракона, его сила росла, как на дрожжах. Очистив 7 из 9 скрытых точек, он находился всего в одном шаге от прорыва на следующий уровень. Смертный. Нет, не так, ты определенно не смертный. Кто бы мог подумать, что ты будешь обладать наследием черного дракона из земель Цинмин, а также будешь иметь поддержку достопочтенного демона ужаса. То, что ты сумел заполучить наследие черного дракона, доказывает, что ты далеко не обычный смертный. Ты, скорее всего, являешься одним из поколения небесных драконов. Человек, которого ждут великие свершения», — сказал Тигр Тинюнь. «Очевидно, что он впервые встречал настолько удивительного молодого человека, как Сюань Юань. Это просто удача», — улыбнулся Сюань Юань в ответ. Он не стал рассказывать Тигру о его соглашении с древним драконом, согласно которого, когда придет время, они сразятся своими волями друг с другом, и если выиграет он, то полностью займет место черного дракона, однако, если выиграет черный дракон, то он получит тело Сюань Юаня. Другими словами, один из них обязательно должен был исчезнуть. На их пути не было вообще никаких зверей, которые попытались бы заблокировать их путь, так что компания Сюань Юаня без проблем и быстро преодолевала Илюхорную формацию. Но даже так, их путь в этой формации занял полных 7 дней и 7 ночей. Сюань Юань в этот момент полностью осознал значение выражения вида «конец горы», «загнать лошадь до смерти». Точка их назначения на карте, казалось, находилась так близко, но в результате, их путь к ней занял полных 7 суток. К счастью, у них был источник Тиньюнь, который отпугивал от них всех зверей в радиусе 10 миль. Из-за того, что в обычное время тигр Тиньюнь был крайне высокомерным, ни один зверь не осмеливался приближаться к нему. В результате, эта его привычка позволила успешно выживать в этой иллюзорной формации. Без этого фактора, его группе определенно было бы крайне проблематично добраться до места, где находилось дерево Виньву. «Сюань Юань, вы должны быть осторожны. Теперь, когда вы достигли границы внутренних земель Сюань Цзинь, вы можете запросто наткнуться на могущественных монстров, которые здесь уже далеко не редкость. Для них даже моя аура, которая исходит из источника Тиньюнь, не является угрозой. Более того, она наоборот может спровоцировать их на нападение, так как сама аура значительно ослабла. Источник Тиньюнь – это дар и проклятие», – снова сказал тигр. Сюань Юань сделал глубокий вдох и покинул иллюзорную формацию 10 тысяч ли неба и земли, которая приняла форму камня размером с небольшой холм, который сформировал огромный дворец. Теперь перед ними были горы с очень острыми вершинами и огромной высоты. В центре горы был небольшой кусочек зелени, которая была огромными деревьями, что практически достигали небес. Их ветви были толстыми и крепкими. И все эти деревья имели одну общую черту: они непрерывно излучали крайне сильную ци из своих тел. Сюань Юань даже почувствовал, что его собственная ци была полностью подавлена, так что даже если он захочет воспользоваться своей ци, у него ничего не получится. В этом месте значение имеет лишь сила собственного тела, а сила ци будет сведена к минимуму. Насколько я могу судить, в настоящий момент ци в ваших телах должны была практически полностью быть подавлена, не так ли? Сказал тигр Тиньюнь. Ну, для меня ци не является жизненно важной, я вполне могу сражаться с врагами, полагаясь лишь на свое собственное тело. Сказал Сюань Юань, а затем, нахмурившись, посмотрел на Цань Дуду. Я тоже, но я также немного лучше тебя и не полностью лишилась возможности использовать ци. Улыбнулась Цань Дуду, не показывая даже намека на беспокойство. Она вообще была довольно странной девушкой. Даже оказавшись в настолько жутких местах, она не только не показывала страха или серьезности, но вела себя словно пришла гулять к своей тете домой. Сюань Юань уже давно понял, что этой девушке бесстрашие не занимать, так что он молча отошел в сторону, а затем его глаза засветились странным светом, словно он знал все тайны этого мира. И он посмотрел вдаль. На самых высоких горах были зеленые деревья, но на горах поменьше не было даже намека жизни. Черная серая земля тянулась вокруг, насколько хватало глаз, образуя хребет черных гор, и в каждом миллиметре этой земли находилась невероятно жуткая формация. Когда Сюань Юань осмотрел эти горы, то непроизвольно испытал шок. Это большая бессмертная формация Сюань Цзинь. Каждый, кто войдет в нее, даже если это будет бессмертный монарх, будет очень сложно использовать свою ци и техники, основанные на ней. Это действительно жуткая естественная формация, скрытая в землях Сюань Цзинь. С такой формацией, неудивительно, что в этих землях накопилось множество сокровищ, но все они оставались в полной безопасности на протяжении многих лет. В такой формации не то, что заполучить сокровища, даже простое выживание становится большой проблемой. Создать настолько огромную и мощную формацию, скорее всего, до древним мудрецам было не под силу. Может, ее создал древний великий император? Согласен. На самом деле тебе повезло, что эта формация не представляет большой угрозы для тела Ваньхуа. В свое время великий монарх Туньши без проблем приходил и уходил отсюда. Он также заполучил здесь высококлассный эликсир уровня бессмертного, который находился всего в одном шаге от божественного уровня. Он оставил его в своем дворце Туньши. Когда ты соберешь оставшиеся 8 ключей, то сможет открыть ее и все бесчисленные сокровища, которые хранятся там, станут твоими, сказал старый хрыч. Сердце Сюань Юаня дрогнуло. Он с нетерпением ждал момента, когда сможет открыть дворец Туньши. Но в настоящий момент он понятия не имел, где находился этот дворец, не говоря уже о 8 недостающих ключах. Так он понимал, что открыть это место будет легче сказать, чем сделать. Зато когда Свин увидел это все, его глаза резко несколько раз дернулись, и он быстро сказал: «Парень, давай просто возьмем немного дерева Виньву и не будем углубляться внутрь». Очевидно, что Вин также видел эту мощную формацию над горами, однако помимо подавляющей ци, она также чувствовала сильную ауру опасности, которая исходила от черных гор, словно они могли в любой момент разорвать их на части. Сюань Юань тут же презрительно посмотрел на него. «Парень, тебе не стоит так смотреть на меня. Хоть этот великий император не боится ничего под этим небом, однако я все еще боюсь смерти. Если я войду в эту формацию, то высока вероятность того, что мои пространственные техники просто перестанут там работать. Мы можем легко войти туда, но выйти будет очень сложно. Ты понимаешь это? Я просто мудро оцениваю обстановку». Свин полностью игнорировал взгляд Сюань Юаня и говорил крайне серьезным тоном. Никто не знал о Свине больше, чем Сюань Юань. Этот Свин был очень жадным, но сильно боялся смерти. Если вокруг не было опасности, то он мог бежать впереди всех, но если вперед была смертельная угроза, то даже под страхом смерти он не пойдет туда. «Ну, мы действительно можем подождать немного и не спешить. В конце концов, сейчас мы на границе внешних и внутренних земель Сюань Цзинь. Но если у нас появится возможность углубиться внутрь, мы, естественно, должны тут же воспользоваться этой возможностью», — кивнул Сюань Юань. «Сюань Юань, куда бы ты ни пошел, я последую за тобой, чтобы помочь тебе найти лекарство от драконьего червя», — крайне серьезно заявила Цань Дуду тоном, который не терпел протестов. Изначально беззаботно играющийся с Цань Дуду Юйюй также вдруг принял серьезное выражение и, после секундного размышления, серьезно кивнул. «Юй, что? Сюань Юань, неужели драконий червь именно в тебе?» — шокированно спросил Сюань Юань. «Ну, именно поэтому я ищу способ избавиться от драконьего червя», — неспешно ответил Сюань Юань. «Ну раз так, то тебе нужно в самую глубь земель Сюань Цзинь, дабы найти жуткого монстра, который может контролировать драконьих червей. Вот только, я боюсь, что ты помрешь еще по пути туда, так как даже когда я был на пике 7 уровня бессмертного, я все еще не мог пойти так глубоко в земли Сюань Цзинь», — вздохнул Тигр Тиньюнь. «Неужели нет другого пути?» — негромко спросил Сюань Юань, наблюдая за огромной формацией в горах, которые вызывали у него чувство неприкасаемости. Перед их аурой древности, каждый, кто находился перед ними, чувствовал себя маленьким и незначительным, заставляя чувствовать в душе сильное беспокойство, словно они могли умереть в любой момент. Слова тигра также не были лишены смысла. Сюань Юань понимал, что тот не врал ему. Дело в том, что ступив в эту формацию, казалось, печать, которая сковывала драконьего червя в его сердце, также утратила свою силу, и тот снова наполнился жизненной силой, начав восстанавливаться от урона, нанесенного чаем Виньву и напитком Тиньшуан. Сюань Юань быстро понял, что если все продолжится в таком же темпе, то ничем хорошим это не закончится. Для начала ему нужно было найти чайное древо, а затем покинуть эти земли, в противном случае, он скорее всего не сможет прожить и тех, изначально отмеренных ему 4 лет. «Ладно, пошли. Чайное древо Виньву находится на этой горе». Сюань Юань спрятал источник Тиньюнь, а затем обратился к тигру. «Старший, секретное место, которое вы упоминали ранее, разве оно находится не во внутренней части земель Сюань Цзинь? Оно действительно там, но оно находится не очень глубоко. Если у тебя хватит смелости, то мы можем вместе пойти туда. Если же ты решишь не рисковать, тогда когда решите покинуть земли Сюань Цзинь, просто освободите мой дух», — сказал Тигр Тиньюнь. «Хе-хе, ну, мужество нам не занимать. Если скрытая земля находится не глубоко, то мы вполне можем наведаться туда», — улыбнулся Сюань Юань, а затем направился в направлении, которое указывала карта. Свин, Сань, Дуду и Юи осторожно последовали за ним. Глава 382. Крайне древний клан предков. Земля Сюаньцзинь. Вокруг было множество гор, которые своими вершинами уходили высоко в небо, вызывая у людей волнующее чувство. Здесь не было иллюзорной формации 10 тысяч ли неба и земли, из-за чего дорога была относительно легкой, однако Сюань Юань постоянно сохранял бдительность, дабы избежать неожиданного нападения зверей. Поскольку местные звери были намного сильнее зверей, что обитали на внешней стороне земель Сюаньцзинь, малейшая небрежность запросто могла стоить им жизни, без права на искупление. Лишь Цань Дуду и Юи дальше продолжали вести себя совершенно беззаботно, не показывая даже намека на беспокойство, из-за чего Сюань Юань не мог не нахмуриться и подумать: «Блин, мне бы такую беззаботность, как у этих двоих». Как и говорил Тигр Тиньюнь, на стыке внешних и внутренних земель Сюаньцзинь непрерывно видала крайне опасная аура, оказывая давление на ци людей и спирая их дыхание. Сюань Юань постоянно был на стороже, готовый в любой момент активировать уже заготовленные ранее формации. «Парень, ты реально веришь, что Тигр Тиньюнь нашел некое секретное место и хочет добровольно отвезти нас туда? Тебе не стоит забывать, что подобные звери крайне хитры. Высока вероятность, что он приведет нас к нашей гибели, и когда ты осознаешь это, будет уже слишком поздно», — вдруг сказал Свин. «Ну, я дал слово ранее. Кроме того, прежде чем войти в его секретную землю, я сначала деактивирую эту формацию, так что ты в любой момент сможешь забрать нас отсюда. В противном случае, мы действительно можем умереть без возможности на перерождение». Ранее великий монарх Туньши получил в этих землях невероятный эликсир сокровища, так что это могло сформировать огромную ненависть в его адрес. «Поэтому не позволяй своей ци просачиваться наружу, иначе мы точно умрем все здесь», — слегка нервным голосом сказал Сюань Юань. В зависимости от того, насколько ценную вещь забрал великий монарх Туньши, ненависть в его адрес также могла быть разной, однако они наверняка запомнили его ауру и ци. Однако, Свин также был прав. В целях безопасности Сюань Юань быстро скрыл свою ауру тела Ваньхуа и заменил ее аурой пяти элементов, а также аурой древнего дракона, которые скрыли его ауру Туньши. Итак, они продолжали свой, казалось, бесконечный путь. Сюань Юань постоянно очищал сущность крови черного дракона, так как именно она могла дать ему очень мощную подавляющую ауру, которая была описана в древних книгах. Благодаря этой ауре, он смог бы подавить любого зверя. Лишь невероятно мощная аура могла заставить зверей бояться и держаться на расстоянии от них, тем самым сильно увеличивая их безопасность. «Сюань Юань, великий император прав, зачем ты направляешься туда?» Похоже, что старый хрыч также не одобрял того, что Сюань Юань направился в секретную землю Тигра Тиньюнь. Была высока вероятность того, что это была некая смертельная ловушка, и Сюань Юань, который за последние несколько лет пережил столько разных событий, определенно не был уже тем наивным дурачком, каким был сначала. У парня определенно были какие-то свои мысли на этот счет, поэтому он не хотел противоречить ему на ровном месте. Тигр Тиньюнь постоянно развивался вплоть до наших дней. Он должен был прожить немало лет и достичь многих высот, но затем всего в одной битве он был полностью уничтожен. Независимо от того, кто окажется на его месте, никто не захочет начинать этот путь сначала, так как он слишком долгий и тяжелый. Он давно знал о существовании секретного места, но не мог войти в него. Возможно, что там есть какое-то редкое сокровище. Я не хочу упускать такую редкую возможность, так как сейчас я вообще не имею права упускать даже малейшие возможности на улучшение своей силы. Крайне решительным тоном сказал Сюань Юань. Очевидно, что Тигр Тиньюнь хочет воспользоваться моими знаниями в формациях и проникнуть внутрь секретной земли, чтобы переродиться, сохранив все свои годы тяжелого труда. Кроме того, не мы убили Тигра Тиньюнь, и это очень немаловажный фактор. Мы не имеем к нему никакого отношения. Но как бы то ни было, теперь мы можем лишь пойти ва-банк. Хорошо, парень, а ты весьма проницательный. Это действительно шанс. Как бы то ни было, ранее я основательно подготовился на всякий случай, — сказал Свин. Угу. Сюань Юань, достань щит Туньши. Также сказал жадности и замолчал. Сюань Юань подавил свои эмоции, а затем открыл свое кольцо и достал оттуда щит Туньши. Этот щит реально выглядел крайне убого и жутко, так что Сюань Юань просто не смог сдержать крика в своей душе. Как щит может выглядеть настолько убого? Тем не менее, Он все еще экипировал себе этот щит, который дал ему мощное чувство силы и мощи. В этот момент он понял, что не стоило недооценивать этот щит лишь из-за его внешнего вида. Он понял, что этот щит был как минимум на уровне полубессмертного, и в настоящий момент это была просто незаменимая экипировка для него. «Мы почти пришли», — вдруг сказал Тигр Тяньюнь. Он был намного лучше знаком с местными землями, чем компания Сюань Юаня. Таким образом, он также отлично знал, где находилось чайное древо Виньву, в то время как павильон Девяти Небес каждый год был вынужден отправлять на смерть множество бессмертных экспертов, дабы добыть лишь несколько кусочков этого чайного древа. В этот миг Сюань Юань также обнаружил, что аура чайного древа сильно ослабила давление формации Сюань Цзинь. По крайней мере, внутри него небольшое количество ци снова получилось возможность двигаться. Место, где растет чайное древо, является чистой землей. Здесь нет никаких формаций или других посторонних факторов, поэтому здесь уже можно использовать ци, вот только здесь также очень много зверей, которые охраняют чайное древо. Их особенно много собирается здесь именно в это время года, ожидая, когда сильные люди придут к чайному древу, после чего они смогут напасть на них из засады и убить, тем самым захватив кусочки чайного древа. В чайном древе содержится воля и мудрость древнего мудреца, поэтому мы не можем сами получить чайное древо, таким образом, отобрать его у людей. Это единственный для нас способ познать тайны прорыва в своем дальнейшем развитии, сказал по пути Тигр Тяньюнь. Рот Сюань Юаня нервно дернулся. Он не ожидал, что здесь может произойти нечто подобное. В такой ситуации, даже если они получат чайное древо, их все еще ждут большие проблемы. А ладно, просто давайте сделаем это. Сюань Юань подавил сомнения в своем сердце. Он уже достиг того уровня, когда не мог просто взять и отступить, даже не попробовав решить проблему. Фея Девяти Небес не стала рассказывать ему обо всем этом, так как у него была поддержка демона ужаса, а в этом мире главным законом была абсолютная сила, и подобные вещи должны пониматься сами собой. Вот только Сюань Юань лишь нарядился в тигровую шкуру демона ужаса, и в результате, теперь лишь мог разбираться с проблемами, которые сам на себя и создал. Ну, хорошо, хоть звери опасаются приближаться к чайному древу Виньву, так как оно может уничтожить их всего одним ударом, что за многие годы было доказано множество раз, засмеялся Тигр Тяньюнь. Похоже, что этот парень не раз делал нечто подобное в прошлом. Апа, я только что почувствовал ауру своего старого друга. Вам стоит быть осторожными. Вообще прямо сейчас вам особо ничего не угрожает, так как зверям нужны ваши руки, чтобы получить чайное древо Виньву, но вот стоит вам попытаться уйти отсюда, как они тут же атакуют вас. Сюань Юань слегка вздрогнул, а затем ускорил свой шаг. Для начала им нужно было добраться к чайному древу, а что будет дальше, было ведомо лишь одному создателю. После часа непрерывной ходьбы, компания Сюань Юаня преодолела более 100 миль, и они наконец добрались в высокой величественной горе, которая казалась королем всех гор вокруг. Эта гора имела очень могущественную и древнюю ауру, которая окутывала ее с основания до вершины. Эта аура полностью отличалась от ауры обычных гор в мире людей. Находясь здесь, Сюань Юань почувствовал уникальную ауру древних людей. Мудрость, любовь, отвага. Люди, которые жили в мире с другими расами. Они защищались вместе от врагов, работали вместе, дабы создать свой собственный дом. В конечном итоге народ Тайка достиг победы, и мир гармонии постепенно наполнился распрями и конфликтами, которые продолжали нарастать все больше. Сюань Юань лишь чувствовал сильное потрясение от этого чувства бесконечной тайны. Он медленно открыл свои глаза, и в них появилось странное сияние. Это похоже на мир, о котором мечтает Ши Гуань. Однако в этом мире нет ничего вечного. Если мы хотим создать подобный мир, то нам нужно будет поддерживать его самыми различными способами. Люди сегодня ничем не отличаются от людей древности. Они постоянно убивают друг друга. Может, мне стоит взять на себя ответственность за людей? Парень, не заморачивайся слишком сильно. Думаешь, великий император древности не думал об этом? Народ Мо ничем не отличается от обычных людей. На самом деле то, что народ Мо так предан их королевской семье, доказывает, что малышка Ши Гуань обладает действительно невероятной харизмой. Многие люди Мо верят в нее и готовы жизнь свою отдать за нее, веря в то, что она говорит. «Я знаю народ Мо немного лучше, чем ты. Все главные силы этого мира сильно переплетены, поддерживая эту бесконечную войну. И если ты захочешь вмешаться в эти процессы, то просто обречешь себя на преждевременную смерть. Сердца людей в тысячи раз сложнее, чем сердца народа Мо, его очень сложно просчитать и измерить. Свин неспешно опровергнул мысли Сюань Юаня, решив убить его благие намерения в зародыше. Император Туньши говорит верно, если ты решишь следовать этой идее, то тебе проще сразу убить себя. Раздался голос жадности. Забыл вас спросить. Я сам знаю, что мне делать. В настоящий момент я никто и зовут меня никак, и единственная моя цель заключается в том, чтобы увеличить свои силы. Остальное для меня не имеет никакого значения на данном этапе. Сюань Юань очень четко понимал свое положение в обществе и осознав, что подобные цели были далеко не в его компетенции. Он может попытаться реализовать их лишь намного позже, а сейчас ему нужно сосредоточиться на своем развитии. Итак, приняв для себя решение, он сделал глубокий вздох и отправился на гору Тайка, чтобы найти чайное древо. Глава 383. Место, где сидели древние мудрецы. На вершине этой горы были расположены очень древние и высокие деревья. Это было самое зеленое место в этом районе. Оно было наполнено жизненной силой и уникальной аурой людей. Это своего рода была воля этого места, которая, казалось, возвращала человека в самый чистый и простой первозданный мир, без каких-либо интриг и прочего. Сюань Юань, аура здесь такая необычная. Оно вызывает у меня особую теплоту в душе, словно я вернулась в далекое прошлое. Кажется, словно моя душа освободилась от этого мира. Я совершенно не чувствую давления внешнего мира, здесь нет никаких признаков защиты или другого психологического давления, сказала Цань Дуду, наконец, перестав играть с Юи-Юи. Посмотрев на эту гору, она издала восхищенный вздох. Она очень редко могла переживать настолько богатые эмоциями моменты. Сюань Юань слегка улыбнулся и пристально посмотрел на Цань Дуду. Он не ожидал, что эта безбашенная девушка сможет испытать подобные эмоции. Это место, где жил древний мудрец и где он посадил чайное древо Виньву. Здесь сохранилась его воля и ци чайного древа, которое распространяется здесь сутки напролет. Подобные эмоции вполне нормальны для этого места. Даже я чувствую некоторое очищение в своем сознании. Улыбнулся Сюань Юань. Ему тоже нравилось это чувство. Это не имело никакого отношения к развитию тела и скорее влияло на состояние души. Чувства и эмоции, которые существуют в душах живых существ, независимо от того, являются они практиками или нет, все еще имеют очень важное значение. В светском мире сила денег сравнима с силой практиков в мире культивации. Если сознание человека неясное, даже если у вас есть много денег и прав, вы все равно не будете счастливы. Но если вы несчастны и при этом ваш разум чист, то вы сможете увидеть истинную суть вещей. Даже если легкий чай горький, а льняное полотно похоже на камень, вы все еще сможете быть счастливы, словно Бог. С практиками все обстоит точно так же, если их разум не ясен, даже если они будут практиковаться на протяжении всей своей жизни, они не смогут достичь более высоких уровней развития. Все, что появляется в этом мире, имеет свои пути развития и логики. Это как взаимодействие и инь-янь или противодействие пять базовых элементов друг другу. Сюань Юань продолжали свой путь по лесу, наполненном древней аурой. Чем ближе они были к вершине горы, тем яснее становилось их сознание и душа. Юи-Юи забрался на плечо Цань Дуду, и в его больших глазах отразилась бесконечная чистота без малейшего мусора. Затем он счастливо закричал: «Юи-Юи! Юи-Юи-Юи!» Это чайное древо Виньву было посажено древним мудрецом. Аура людей, которая наполняет это место, такая чистая. Это действительно редкая удача, сказал Свин, пуская слюни. Очевидно, что чайное древо никак не давало ему покоя, и в душе он все еще хотел присвоить его себе. «Парень, это редкий шанс для нас». Компания Сюань Юаня продолжала двигаться вперед, когда Юи Юи неожиданно закричал, из-за чего все испугались, и Цань Дуду быстро спросила: «Юи Юи, что случилось?» Юи Юи подпрыгнул и крикнул: «Юи Юи, Юи Юи». Затем он маленькими когтями указал на вершину горы. Остальные также посмотрели туда и обнаружили дерево, которое было немногим выше обычного человека и достигало около 2 метров в высоту. Однако оно находилось на самой высокой точке горы. Не было никаких сомнений, что этим древом было чайное древо Виньву, высшее создание этой горы. Когда Юи-Юи увидел, что остальные посмотрели на вершину горы, он принял сидячее положение и закрыл свои глаза, а затем принял серьезный вид и после молчания в течение нескольких секунд сказал: «Юи-Юи». Сюань Юань на мгновение замер, а затем сказал: «Ты утверждаешь, что видел, как под тем деревом видел мужчину, который сидел со скрещенными ногами. Но я там никого не вижу. Юи-Юи посмотрел на дерево еще раз, но там действительно ничего не было. Затем в его глазах появилась некоторая озадаченность и подозрение. Юи-Юи, может, тебе показалось? С улыбкой сказала Цань Дуду. Юи. Но Юи-Юи категорично покачал своей головой, говоря, что там не было никакой ошибки. Сюань-Юань просто пожал плечами и сказал, неважно. Просто давайте продолжим наш путь и если там кто-то есть, то попробуем поговорить с ним. Но свин явно не разделял беззаботности Сюань-Юаня и, посмотрев на Юи-Юи, сказал, этот Юи-Юи связан с жуткими созданиями из земель Цинмин, так что вполне логично, что он может видеть вещи, которых другие не могут заметить. Может, он действительно видел нечто загадочное. Нам лучше быть очень осторожными. Уже продолжая идти вперед, Сюань-Юань оглянулся на свина и с улыбкой сказал, «Ты разве не слышал тигра Тиньюнь? Место, где растет чайное древо Виньву, является запретным местом для очень многих зверей. Каждый, кто посмеет приблизиться к дереву слишком близко, просто убивается им. Не ты ли говорил, что боишься смерти? Я советую тебе остаться здесь и подождать нашего возвращения. В любом случае, даже если ты последуешь за нами, то ничего от этого не выиграешь». Ты лишь можешь с сожалением наблюдать за деревом. Какая жалость, не так ли? Глаза свина несколько раз яростно дернулись, а затем его дыхание участилось и он гневно заявил. Если и есть что-то, чего боится этот великий император, так это то, что это чайное древо Виньву все еще не выросло полностью. Хорошо, тогда тебе не придется умирать трагичной смертью. С улыбкой сказал Сюань Юань и продолжил свой путь. Когда они достигли вершины, то на нее опустились облака, словно они оказались в стране бессмертных. Они были полностью очарованы красотой этого места. Дерево Виньву находилось прямо перед ними. Это чайное древо было крайне необычным. Его кора была гладкая и нежная, и под ней чувствовалось непрерывное течение ауры бессмертия. Это очень редкое явление. Дерево также можно было разделить на две части. С левой его части ветки были гибкими и мягкими. Даже если их скрутить в трубочку, то у вас все еще не получилось бы сломать их. Но ветки справа были крайне жесткими и прочными, излучая сильное убийственное давление. Даже практики в сфере бессмертной жизни не смогли бы повредить эти ветки. Глядя на все это, можно было отчетливо заметить, насколько необычным было это древо. Главной его особенностью было не только то, что его листья были кристально чистыми, но и их цвет отличался. Например, они имели оттенок агата, нефрита или других драгоценных камней. Литья также отличались по форме и размерам. Так, некоторые из них были похожи на перья и бумагу и другие элементы гражданской работы слева, в то время, как с правой стороны многие из них напоминали мечи, копья и другое оружие с доспехами. Это действительно была удивительная картина. Просто глядя на это дерево, Сюань Юань почувствовал, как скрытая точка его рук начала сильно вибрировать и очень чистая аура стала проникать в его тело. 9 великих точек его рук начали сильно дрожать. Бах, бах, бах. Точка Нигуань, точка Вайгуань, точка Цичи, точка Янчи, точка Шэньмень, точка Шаочун, точка Чжицзянь, точка Тайюань и точка Шоусанли. 9 точек рук разом запели. Как только Сюань Юань почувствовал точки в своих руках, в нем тут же образовалось 9 водоворотов, которые стали с безумной скоростью поглощать всю чистую ци этого места. Во внутреннем мире Сюань Юаня сформировалось 9 новых звезд, каждая из которых была отображением 9 точек его рук и содержала в себе их ци. Его сила стала снова быстро расти, а затем он почувствовал острую боль в своей ладони, после чего раздался громкий взрыв. Сюань Юань почувствовал себя так, словно об его ладонь только что что-то сломалось и на его лице появилось потрясенное выражение. Скрытая точка черного дракона была открыта. В небе снова появилось звездное сияние и на восточном небосводе вспыхнуло 6 из 7 главных звезд. Свин также шокированно воскликнул. Этот парень действительно совершил очередной прорыв, просто поглотив немного ци вокруг чайного древа Виньву. Все вокруг почувствовали, как сила Сюань Юаня стала снова расти. 26 имперских драконов. 27 имперских драконов, 28 имперских драконов, 30 имперских драконов. Просто глядя на то, как стремительно росла сила Сюань Юаня, люди вокруг могли испытывать лишь ужас. У Цань Дуду от шока вообще челюсть отвисла. Сила Сюань Юаня возросла просто до абсурдных высот для его уровня. Находясь в сфере императора, обладать силой в 35 имперских драконов, Это был далеко не то, чего могли понять и достичь обычные люди. Хотя, все, что было у Сюань Юаня, от его экипировки до техники развития, все было тем, что обычные люди не могут иметь. Он наконец начал понимать, почему мироздание отторгает тело Вань Хуа, и обладатели этого типа телосложения всегда пытаются уничтожить. Этот тип тела был слишком могущественным для этого мира. Когда сила Сюань Юаня перестала расти, Юй-Юй снова быстро указал на чайное древо и крикнул: «Юй-Юй-Юй». Цань Дуду быстро обернулась и посмотрела на древо, но все так же ничего не обнаружила. Однако она знала, что Юй-Юй незачем было обманывать их, поэтому она несколько озадаченно спросила: «Юй-Юй, ты снова что-то заметил?» Юй-Юй некоторое время смотрел на место под деревом, но ничего не обнаружив, на его лице появилось некоторое выражение печали и озадаченности. После этого он снова серьезно задумался и, подпрыгнув, сказал: «Юй-Юй-Юй». Но на этот раз он добавил несколько новых движений. При этом он закрыл свои глаза, а в конце опустил свой взгляд и издал печальный и расстроенный вздох, из-за чего стал выглядеть еще более милым. «Ты хочешь сказать, что видел человека, который сидел в позе Сыдза, но затем он снова мгновенно исчез?» Сюань Юань посмотрел на расстроенного Юй-Юй, и тот согласно кивнул головой на его слова, отчего тот непроизвольно нахмурился. Он также понимал, что Юй-Юй был далеко не обычным зверьком. Возможно, что здесь есть некое необычное существо. Свин пристально посмотрел на чайное древо, а затем, казалось, словно он о чем-то задумался. В следующий миг его глаза резко вздрогнули, и он показал ошеломленное выражение. «Я понял. Под этим древом находится место, где сидел древний мудрец. И то, что видит Юй-Юй, является аура мудреца, которая время от времени принимает его изначальную форму». Слова Свина тут же потрясли всю компанию. Если это действительно так, то это многое объясняет. Неудивительно, что люди просто не могут взять и разрушить место, где ранее сидел древний мудрец, а бесчисленные звери были уничтожены, просто попытавшись приблизиться к этому месту. Глава 384. Си Цзы Юй. Какая сила, какая мощь. Парень, скорее начинай практиковаться, чтобы очистить 7 точку черного дракона. Если ты будешь практиковаться в этом месте, то сможешь совершить огромный прорыв, поглощая опыт мудреца, накопленный на протяжении всей его жизни. Даже если бы на твоем месте оказался император Туньши, он не смог бы отказаться от такой возможности. Тут же воскликнул мысленно Свин Сюань Юаню. Сюань Юань также был шокирован и сказал: «Ты уверен, что здесь сидел древний мудрец?» Свин кивнул головой. «Даже если здесь не сидел древний мудрец, это место все еще является местом, где древний мудрец практиковался на протяжении многих лет. Если ты тоже станешь практиковаться здесь, то получишь двойную выгоду, прикладывая половину своих усилий. Такие возможности появляются крайне редко. По неизвестным причинам, все мудрецы полностью исчезли из этого мира. Я не уверен в том, жил ли здесь мудрец, но без сомнений, он в свое время провел здесь довольно много времени, медитируя под этим деревом. Для нас это место не имеет никакой ценности, однако для тебя преимущества просто огромны». Раздался голос жадности. Очевидно, что его также весьма привлекало это место, так что даже его голос слегка дрожал. Похоже, что он также хотел заполучить древо Виньву. «Старик, уймись. Я знаю, что ты и Свин на самом деле хотите захватить это чайное древо. Что ж, вы никак не извлекаете уроков из прошлого. Даже не думайте о том, чтобы пытаться поглотить это древо, иначе с последствиями будете разбираться сами», — серьезно сказал Сюань Юань. Он и старик были вместе сутки напролет, так что он уже очень хорошо понимал повадки старого хрыча. Даже по минимальным изменениям в его поведении, он мог с легкостью определить его скрытые намерения.